— Вы правы. Вы были в числе немногих моих друзей, — только и сказал бедный Сансон. Он был сообразительный малый и понял, что я не отступлюсь. Он подумал, помолчал и, наконец, произнес: — Хорошо. Вы станете моим помощником на этот день. Благо, вы и вправду похожи на моего брата и, главное, одного с ним роста. Я придумал. Вы сможете быть в маске, когда мы приедем к ней в тюрьму. Я постараюсь договориться об этом с прокурором Фуке Тенвилем. У меня есть хорошее объяснение, которое ему понравится. Да, в тюрьме вы будете в маске, которую палач и его помощник надевают только на эшафоте. Он увидел, как я побледнел при слове «эшафот». Но учтите, я не смогу, — сказал я торопливо. Он презрительно усмехнулся. На эшафоте мне будет помогать мой брат. Он потом заменит вас. Это будет нетрудно. Так я стал помощником Сансона и ночевал в его доме. Спал я отлично, и никаких ужасов под крышей палача мне не привиделось. И весь следующий день, 15 октября, я провел в его доме в ожидании завершения последнего заседания суда над королевой. Сансон отправился в революционный трибунал. Он должен был получить инструкции после вынесения смертного приговора австриячке. В этом приговоре никто не сомневался. Шарль Анри вернулся только на рассвете. Шел 6 часов утра 16 октября. Палач был бледен и очень устал. — Приговорили, — сказал он хрипло, — одевайтесь, сейчас поедем. Прищурившись, он молча смотрел, как я переодевался в платье помощника. На черном одеянии были видны плохо замытые пятна. Я хотел спросить, но его усмешка заставила меня замолчать. Как правило, зрители требуют показать им отрубленную голову. Иногда я это доверяю помощнику, моему сыну. Он еще молод, не очень аккуратен, и когда обносит эшафот, — сказал Сансон и замолчал. Я надел маску палача, и наклеенная бородка, в точности как у его брата, торчала из-под маски. Его брат, мсье де Дижон, также отправился с нами. Он должен был оставаться в карете, пока мы будем внутри тюрьмы, и подменить меня уже на пути к эшафоту. Чтобы не будить жену Шарля Анри, мы вышли на улицу через подвал. Стены подвала мерцали в пламени свечи, они были увешаны мечами палачей Сансонов. Должность палача передавалась в семье по наследству, и Сансоны занимали ее чуть ли не с начала XVII века. Почти 200 лет они передавали своим детям свои мечи, как короли свои скипетры, — шутил Шарль Анри. Но нынче палач отправлялся из дома налегке, не то что раньше, когда он вез с собой два меча. Если первый не справлялся с головой, в работу вступал другой. Скольких мучений избегли теперь и осужденный, и палач. Всем помогла гильотина, законное дитя нашего века, века технического прогресса. Был ранний час, но били барабаны. Это собирались на казнь отряды Национальной гвардии. И на улицах уже появилось много людей. Боялись пропустить представление, хотели занять лучшие места. По дороге Сансон рассказал мне то, что услышал в здании революционного трибунала, когда получал инструкции. Они приговорили ее, естественно, единогласно, под радостные крики и одобрительные овации зала. Она выслушала приговор совершенно спокойно и, не сказав последнего слова ни судьям, ни публике, молча пошла к дверям. В черном платье вдовы она шла мимо торжествующих с высоко поднятой головой. Она показала им, что такое истинная королева. В консьержери ее привезли в карете в 4 часа утра. Она очень устала. Все заседания суда шли с раннего утра до позднего вечера. У нее был озноб, опухли ноги. Она бросилась на постель и спала целый час. А потом писала последнее письмо принцессе Елизавете, сестре убиенного короля, и много плакала над этим письмом. В 6 часу пора было одеваться для встречи с гильотиной. Дочь тюремщика пришла ей помочь. Она попросила девушку прикрыть ее от жандармов, дежуривших день и ночь в камере, но поняла, что этого недостаточно, и сказала им: «Во имя чести, позвольте мне переодеться в последний раз без свидетелей». У жандармов хватило совести выйти на время из камеры. Она торопливо оделась в жалкое белое платье. Робеспьер оставил великой моднице только 2 платья — черное и белое. Оба очень износились. Она сама выстирала белое платье во время прогулки во дворе тюрьмы в маленьком фонтанчике у стены и всю ночь накануне штопала его и гладила. Тюремщик, рассказавший все это Сансону, принес в трибунал последнее письмо королевы. Сансон видел его. Ему повезло. Кстати, ему удалось увидеть и последнее письмо короля перед казнью. Оно было написано каллиграфически ровным, равнодушным почерком. У нее же многие буквы расплывались, потому что она плакала. Письмо было большое, и Сансон за 20 минут, пока оно было в его руках, сумел переписать всего несколько абзацев. Он дал мне прочесть свои каракули, и, несмотря на его жаркие просьбы ничего не писать, я сделал копию. 4:15 утра. Сестра, меня только что приговорили к смерти, но смерть позорна только для преступников, а меня они приговорили к свиданию с вашим братом. Пусть мой сын никогда не забывает последних слов своего отца, которые я не устаю горячо повторять ему. Никогда и никому не мсти за нашу смерть. Я прощаю всех, причинивших мне зло, и я прошу у Господа прощения за все грехи, которые совершила со дня рождения, и надеюсь, Он услышит мою молитву. У меня были друзья, и мысль, что я навсегда разлучаюсь с ними, и что эта разлука принесет им горе, является одним из самых больших моих земных огорчений, которые я уношу с собой в могилу. Так что перед свиданием с палачом она вспоминала о вас, граф. В трибунале Сансон договаривался о карете, на которой повелительница Франции должна была отправляться на казнь. Кареты после революции стали редкостью, знать бежала в них за границу. И тут произошло отвратительное. Фукье Тенвиль объявил, что он один не может решить такой важный трудный вопрос. Он послал за советом к Робеспьеру. Но тот тоже ничего не решил и переправил дело назад, на усмотрение Фукье Тенвиля. И тот, уже поняв, чего хочет хозяин, с адской улыбочкой сказал Сансону: «Почему надо вести австриячку на казнь с этакими привилегиями?» Но так было при казни короля. За это время революция поумнела. Мы сейчас страна истинного равенства, так что королеву повезем в обычной телеге, в которой возят на эшафот обычных преступников. Тем более, как я слышал, это предсказал пострадавший за нее Казот, и нечего просить о глупостях. Отправляйтесь в консьержерии заниматься своими делами. Уже в полдень вы должны показать гражданам голову вдовы Капет. — Его грубость меня взбесила, — сказал Шарль Анри, и, уходя, я пробурчал: — Мало ли что предсказал Казот. Например, что вам отрубят голову по решению вашего же трибунала. А про вас — ничего, — засмеялся Фукье Тенвиль. — Он предсказал, что отрублю ее я. Хотя я уверен, что палач все это только подумал, но сказать прокурору побоялся. Теперь в Париже люди смелы только в мыслях.